Генрих Анжуйский посвящает меня только в те дела, о которых он может говорить во весь голос. И добавлю даже, говорить почти любому. Ну что же, я не герцог Анжуйский. Я люблю своих друзей не ради себя, а ради них. И я скажу вам, дорогой граф, что завтра готовятся важные события, и что сторонники герцога Анжуйского и Гизов замышляют удар, последствием которого, вполне возможно, будет низложение короля. Бюсси посмотрел на господина де Монсоро с некоторым недоверием, но лицо графа выражало самую полную искренность. В этом нельзя было усомниться. «Граф, — ответил Бюсси, — вы знаете, я принадлежу герцогу Анжуйскому, то есть ему принадлежат моя жизнь и моя шпага. Король, непосредственно против которого я никогда не выступал, сердит на меня. Он всегда не упускает случая сказать или сделать мне что-нибудь неприятное. И как раз завтра, — Бюсси понизил голос, — я говорю это вам, но вам одному, понимаете? Завтра я буду рисковать своей жизнью, чтобы унизить Генриха Вулуа в лице его фаворитов. — Так значит, — спросил Монсоро, — вы решили нести все последствия вашей преданности герцогу Анжуйскому? — Да. — Вы, должно быть, знаете, к чему это может вас привести. — Я знаю, где я рассчитываю остановиться. Какие бы ни были у меня основания жаловаться на короля, никогда я не подниму руку на помазанника Божьего. Пусть этим занимаются другие, а я, никого не задевая и никому не нанося ударов, буду следовать за господином герцогом Анжуйским, чтобы защитить его в случае опасности. Монсоро задумался и через некоторое время сказал, положа руку на плечо Бюсси: «Дорогой граф, герцог Анжуйский — лицемер, трус, предатель, человек, способный из ревности или страха пожертвовать самым верным своим слугой, самым преданным другом. Дорогой граф, послушайтесь дружеского совета. Покиньте его. Отправляйтесь на завтрашний день в ваш Винсенский домик. Отправляйтесь куда хотите, но не принимайте участия в шествии во время праздника святых даров». Бюсси внимательно посмотрел на Монсоро. «Но почему вы сами остаетесь с герцогом Анжуйским?» «Потому что из-за дел, касающихся моей чести, — ответил граф, — я буду в нем нуждаться еще некоторое время». «Что ж, и я тоже из-за дел, касающихся моей чести, останусь с герцогом». Граф Монсоро пожал руку Бюсси, и они расстались. Мы уже рассказывали в предыдущей главе о том, что произошло на следующее утро во время туалета короля. Монсоро отправился домой, объявил жене, что уезжает в Компьень, и тут же распорядился подготовить ему все для отъезда. Диана с радостью выслушала это сообщение. Она знала от мужа о предстоящем поединке между Бюсси и Д'Эпернаном, но из всех миньонов короля Д'Эпернан был известен как наименее храбрый и ловкий. Поэтому, когда Диана думала об их поединке, к ее страху примешивалось чувство гордости. Бюсси с самого утра явился к герцогу Анжуйскому и сопровождал его в Лувр. Там он все время оставался в галерее. Выйдя от короля, герцог забрал Бюсси с собой, и королевский кортеж направился в Сен-Жермен-Лаксеруа. При виде Бюсси, такого прямого, верного, преданного, герцог почувствовал некоторые угрызения совести. Но два обстоятельства подавили в нем добрые побуждения. Большая власть, которую забрал над ним Бюсси, как всякий сильный человек над человеком слабым, внушала принцу опасения, как бы Бюсси, находясь возле его трона, не стал настоящим королем. И затем Бюсси любил госпожу де Монсоро, и любовь эта порождала все муки ревности в сердце Франсуа. Однако Монсоро, со своей стороны, вызывал у него почти такое же беспокойство, как и Бюсси. И принц сказал себе: «Если Бюсси пойдет со мной и, поддержав меня своей храбростью, поможет мне завоевать победу, тогда какое будет иметь значение для меня, победителя, что скажет или сделает этот Монсоро? Если же Бюсси покинет меня, я ему ничем больше не обязан и тоже его покину». Вследствие этих двойственных мыслей, предметом которых был Бюсси, принц ни на минуту не спускал глаз с молодого человека. Он видел, как тот со спокойным, улыбающимся лицом вошел в церковь,